Познание. Таков второй этап наших размышлений над этой трагедией. Всякая трагедия открывает нам какую-то сторону человеческого бытия, и Эдип более всякой другой. Трагедия Эдипа — это трагедия человека, не отдельного человека с его особым характером и собственным внутренним конфликтом. Нет другой античной трагедии, менее психологической, чем эта, как нет и более философической. Тут трагедия человека, обладающего полнотой человеческой власти, столкнувшегося с тем, что во Вселенной отвергает человека. Автор представил Эдипа как человека совершенного. Он наделен всей человеческой проницательностью, прозорливостью, здравым смыслом, способным во всяком деле избрать лучшее решение. Он обладает и всей человеческой действенностью, я перевожу греческое слово, обладает решительностью, энергией, умением претворять свою мысль в дела. Он, как выражались греки, господин логоса и эргона, мысли и действия. Он тот, кто размышляет, объясняет и действует. Кроме того, Эдип всегда ставит свои обдуманные действия на службу общине. Как раз это составляет существенную сторону человеческого совершенства. Эдип наделен призванием гражданина и вождя. Он не осуществляет его как тиран, вопреки ошибочному названию пьесы по-гречески «Эдип-тиран», но разумно подчиняет его благу общины. Его преступление не имеет ничего общего ни с каким дурным использованием доставшихся ему даров, со злой волей, которая бы стремилась к возобладанию личных интересов над общественным благом. Эдип всегда готов целиком предоставить себя городу. Когда Тиресий, думая его напугать, говорит ему: «Твое величие тебя погубило», тот отвечает: «Что мне гибель, если ею я спасу свою страну?» Действие продуманное и действие, посвященное общине. В них совершенство античного человека. Где в таком человеке уязвимое место для рока? Единственное и только то, что он человек, и что его действия подчинены законам Вселенной, управляющим нашим бытием. Не следует ставить преступление Эдипа в зависимость от его воли. Вселенной нет до этого дела, она не интересуется нашими добрыми или злыми намерениями, моралью, построенной нами в соответствии с нашим человеческим уровнем. Вселенная знает лишь действия в ней самой. Она не дает человеку нарушать свой порядок, тот порядок, в который человеческая жизнь включена, хоть и остается чуждой ему.